Глава 22. «Где он?» — спросил Элис, когда Грейс вошла к нему. Настольная лампа освещала его бледное лицо. «Он докуривает сигарету», — сказала она, и в ее голосе зазвучала новая нотка. Это говорила гордая своим счастьем женщина. «Что вы хотите?» — безразлично обратилась она к Элису. «Может быть, выключить свет? Вам надо отдохнуть?» «Подумать только», — с горечью думал между тем Элис, — «как она счастлива! А давно ли каждое мое слово было для нее законом?» «Ты мало говоришь со мной», — произнес он со смирением в голосе. «Я ведь весь день как будто в одиночке. Вы-то, конечно, нашли друг друга». Она подошла поближе. «Я не могу долго оставаться здесь. Что вам нужно? О чем я с вами могу поговорить?» Элис с трудом владел собой. Но он знал, что она может в любую минуту уйти, и тогда уже ничто не может ее спасти. Не надо показывать ей свои злобы против Крейна. Крейна, который заявил, «Грейс согласилась стать моей женой». Элис долго лежал и прислушивался к их щебетанию в столовой. Он слышал легкий счастливый смех, потом хлопок от бутылки с шампанским. «Грейс согласилась стать моей женой». Эти слова жгут, как кислотой. Что они значат? Такой человек, как Крейн, не может жениться на такой девушке, как Грейс. Крейн обещал жениться на ней, чтобы отвести подозрение? Отчего? Она глупа, необразована и романтична, потому и уверилась в нем, хотя они знакомы всего несколько часов. Но как можно предупредить ее, спасти? Она его, Элиса, не любила и не любит. И Крейн настроил ее против него. Все, что он скажет, будет бесполезно. Но попытаться надо. Ладно, допустим, ты сам любишь эту девушку. Впервые в своей жизни ты о ком-то заботишься. Ты не хочешь, чтобы ей нанесли вред. Такие штуки ты и сам проделывал в прошлом. Ты и ей говорил ужасные вещи. А теперь ты неожиданно понял, что она тебя не любит, а ты ее полюбил. Ты в панике. Ты что-то хочешь сделать, чтобы спасти ее, а она тебя не поймет. Она просто ненавидит тебя. Как равнодушно смотрит она. Разве она поверит, что ты решил спасти ее от Крейна, который хочет причинить ей зло? Он сказал, что женится на тебе? Медленно спросил он, наблюдая за ней. Она покраснела и отвернулась. «Я бы не стала разглашать это», — сказала она, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Это только между Ричардом и мной». Элис сжал руки. «Стоп! Заткнись, маленькая дура!» — хотел закричать он, но все же овладел собой. «Я все-таки не понимаю, ведь ты только совсем недавно познакомилась с ним и уже готова выйти за него замуж? Он что, пошутил, да?» Она таинственно улыбнулась, и эта улыбка испугала его. Безнадежно убеждать ее, что она угодила в западню. «О, да! Он полюбил меня, как только увидел. Он так и сказал. И я люблю его». Элис чуть не задохнулся от злобы. «Но ведь не может же он жениться на тебе! Кто ты и кто он?» Она снова улыбнулась. «Он сказал, что это не важно. Мы много об этом говорили. Он одинок, и ему нужен кто-то, кто бы заботился о нем. И он сказал, что ему нужен кто-то вроде меня». Она задумчиво посмотрела на Элиса. «Сначала и я не могла поверить. Никто прежде не нуждался во мне. Но теперь я верю. Он просто хочет, чтобы кто-нибудь жил здесь, но не красавица из общества. Я сделаю для него все. Я могу научиться всему. Но будешь ли ты счастлива? Элис все пытался найти уязвимое место в броне ее неведения. Может быть, этого хватит на год, а потом ты растолстеешь от спокойной жизни, огрубеешь. Вспомни свою мамашу. Ты скоро станешь похожа на нее. Это был выстрел наугад. Но он попал в цель. Лицо Грейс вспыхнуло от злости. «Я не буду похожа на мать. Вы не знаете, что говорите. Она плохо относилась к отцу, а я буду хорошей для Ричарда». «Ты неблагородна. Мало того, ты воровка», — продолжал Элис, чувствуя, что нащупал ее больное место. «Его друзья не примут тебя. И у тебя нет ни манер, ни умения вести себя в обществе. Ты и писать-то не умеешь». Она повернулась. «Я не желаю больше слушать вас и ухожу». Он встревожился. «Если она сейчас уйдет, то не будет никакого шанса спасти ее». «Не уходи», — умоляюще сказал он. «Пойми, я не доверяю ему. Не могу доверять. По какой-то причине ты нужна ему. Ты нужна ему для чего-то подлого». «Я не слушаю вас», — сказала она сердито. «Вы злой. Он так и сказал мне про вас. Думайте, как бы вам поскорее поправиться и освободить нас. Вы не нужны здесь. Мы оба ненавидим вас». Она выскочила и захлопнула за собой дверь. Элис откинулся на подушке. Его лицо исказилось от бессильного отчаяния. Он хотел уйти отсюда вместе с ней, однако она даже не захотела его выслушать. Он закрыл глаза и стал думать о том, что делать дальше. Поговорить с Крейном? Пригрозить ему? Тот только посмеется над ним. Вот если бы Страгер был здесь. Страгер бы поставил Крейна на место. Пока Грейс под влиянием Крейна, ее ничто не проймет. Но как связаться со Страгером? Если бы у него был телефон. Это шанс маленький, но шанс. Где телефонный справочник? Как получить его, не вызывая подозрений? Как добраться до телефона в холле? Внезапно он почувствовал, что за ним наблюдают, и, не поворачивая головы, скосил глаза в сторону окна. Но он смог разглядеть только отражение комнаты в стекле. И все же он был уверен, там кто-то есть. Он не мог заставить себя повернуть туда голову. У него была абсурдная мысль, что если он не повернет голову, то, может, его никто и не узнает. Кто это может быть? Полиция? Это не Грейс и не Крейн. Он слышит их голоса в соседней комнате. Ужас охватил его и парализовал его волю. Где-то высоко в ветвях прокричала сова. Снова наступила тишина. Но кто-то снаружи продолжал разглядывать комнату. Элис раскрыл рот, чтобы позвать Крейна, но раздумал. Он протянул дрожащую руку и щелкнул выключателем. В комнате стало темно. Теперь он смог различать за окном колеблющиеся тени деревьев, он смог увидеть еще кое-что и похолодел. За окном четко вырисовывалась тень мужчины. Со сдавленным криком Элис приподнялся на постели. Он увидел два горящих глаза и белый нос. Но очертания лица были расплывчаты. Потом окно мягко раскрылось. Элис почувствовал на своем лице теплый ночной воздух и увидел, что через окно к нему лезет человек. «Ни звука!» — прошептал ему доктор Савки. «Это я!» Элис, едва придя в себя от страха, снова зажег лампу и с удивлением, смешанным с испугом, уставился на маленького индуса. Доктор Савки наполовину вылез на подоконник и остался там. — Где он? — прошептал он, оглядывая комнату. — Черт бы вас побрал! — рявкнул Элис. — Вы напугали меня. Что вам нужно? Почему вы полезли в окно? — Шшш! — прошипел индус. Он может услышать. Молчите. Я видел его, и потому пришел предупредить вас. Элиса снова охватила дрожь. Что вы имеете в виду? О нем. Доктор Савки кивнул в сторону двери. Вам надо бежать отсюда. Обоим. Пока ничего не случилось. Вам надо бежать. Почему? Лицо доктора выразительно изменилось. Почему? Повторил Элис. Вы можете ответить? Индус пожал плечами. Нет. Я не могу ничего сказать. Я прошу вас бежать отсюда. Он махнул пухлой рукой. Не оставляйте их одних этой ночью. Эта ночь очень опасна. Сон, мрак. Здесь очень опасно. Да говорите же, что он собирается с ней сделать? За дверью послышались легкие шаги. Не оставляйте его одного с ней этой ночью, повелительно прошептал Савки и исчез. Открылась дверь. Вы одни? — спросил Крейн, появляясь и внимательно оглядывая комнату. — Мне послышался разговор. — Я один, — сквозь зубы выговорил Элис. — Вы были одни почти весь день, не так ли? — улыбнулся Крейн. — Хотите побыть немного в компании? Он подошел к открытому окну и остановился перед ним, заложив руки за спину. Элис уставился на белые накрахмаленные манжеты и вдруг увидел на них пятна крови. Он почувствовал, что слабеет, и почти потерял сознание. «Я полагаю, вы это сделали сами?» — спросил Крейн, чуть дотронувшись до шрама Элиса. «Для этого нужна смелость. Не думаю, чтобы я так высоко ценил свою жизнь, чтобы причинять себе такую боль и увечья. Странный вы парень, да?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». Грубо оборвал его Элис. «Почему вы оставляете меня одного? Я болен. Неужели вы не видите, что я болен?» Крейн уселся в кресло возле постели. «Когда я служил в королевских ВВС, то слушал ваши передачи по радио. Мы все слушали. Вы заставляли нас смеяться. Конечно, я понимаю, что это не вы писали тексты, но платили вам, Кашман». «Расскажите обо всем, это так интересно!» «Я не Кашман», — хмуро ответил Элис. «Откуда вы взяли это?» Крейн улыбнулся. «Голос! Ваш голос! Это безошибочно!» «А чего вы боитесь? Я не собираюсь выдавать вас полиции. Я не верю в так называемое правосудие. Прежде всего, это одна из форм мести. Сейчас вы безвредны, Кашман. Вы можете только скрываться». «Если я вас выдам, вы будете повешены. Что это даст? Вы имеете право на свою унылую маленькую жизнь. Я не верю, что вы понимали, что творили. Вы не умный человек. Я допускаю, что вы удрали из армии, а ганцы дали вам легкую работу. Вы думали, что они победят, и поставили на них. Любой слабоумный, без чувства долга и любви к родине, сделал бы то же самое». Неожиданно. Он засмеялся, запрокинув голову. «Я последний человек, который может говорить о чувстве долга. Внутри себя мы все предатели. Вы помните, что сказал Савки? Я не верю в закон и порядок. Я верю, что любой из нас не упустит случая устроить свою судьбу. Я думаю, что мы преуменьшаем опасность, отрицая наличие преступных импульсов. Я полагаю, что следовало бы взглянуть на это с точки зрения секса. Я не верю ни в право, ни в справедливость. Все это красивые слова, и придуманы они ограниченными людьми. Мы все считаем, что имеем свободную волю. Если кто-то украл мое пальто, я украду пальто у кого-то еще. Если кто-то убил моего брата, я убью сестру убийцы. А вы не согласны? «В чем дело?» — изумленно спросил Элис. «Я же сказал вам, что я не Кашман. Я Дэвид Элис. Оставьте меня в покое, я болен». «А вы разочаровываете меня», — покачал головой Крейн. «Я думал, что моя концепция жизненной философии заинтересует вас. Большинство людей полагает, что я шучу, и им так спокойнее. Плохо, что вы испугались. Не надо бояться за свою шею. Я не выдам вас, Кашман. Я же сказал вам, что я не Кашман, — крикнул Элис, приподнимаясь на кровати. Савки только что был здесь, верно? — неожиданно спросил Крейн. «Я видел из другого окна, как он пересекал лужайку». Элис замер. «Говорите, говорите!» — сердито пробормотал он. «Вы только и умеете, что болтать». «Он сказал вам, чтобы вы удрали?» — спросил Крейн, и глаза его насмешливо заблестели. «Но как вы сможете это сделать? Вам отсюда не выбраться. И ей тоже». Элис сжал кулаки. «Вы же бросите ее, когда натешитесь», — сказал он. «Но я прослежу, чтобы вы ничего не добились». «Не так драматично», — сказал Крейн, доставая сигарету. «Я могу одним щелчком уложить вас, даже если вы и встанете». Он закурил сигарету и передал портсигар Элису. Элис с гневом выбил портсигар из его рук. Сигареты рассыпались по ковру. «У вас дрянные манеры», — заметил Крейн, гася спичку и кидая ее в окно. «Почему бы нам спокойно не обсудить создавшуюся ситуацию? Я весь день собирался поговорить с вами. Будьте же нормальным человеком и ведите себя нормально». Элис вздохнул. «Я знал, что вы затеяли грязную игру, но если вы думали сделать зло этой девушке, вы поплатитесь за это. Предупреждаю». «Вы ничего не сможете. И бедняга Савки тоже. Я слишком много знаю о вас обоих. Савки тоже много знает, но бессилен что-то сделать, так как сам вынужден скрываться, вроде вас. Вы оба не опасны для меня. Но видите ли, мне это все равно. Я знаю, что рано или поздно кто-нибудь обо мне узнает. Но я буду держаться до последнего. У меня много денег». Он выпустил к потолку струю дыма и усмехнулся. «Я не дрожу за свою шкуру, как вы или Савки. Будущее всегда неизвестно, а я привык жить сегодняшним днем». Элис был смущен и напуган. Он не понимал этого человека. «Вы говорите загадками. Что вы сделали? Или что еще собираетесь сделать?» Крейн засмеялся. «Наконец-то в вас проснулось любопытство. У меня преимущество перед вами. Я знаю, что вас могут повесить, и вы у меня в руках. Не знаю, стоит ли давать вам обо мне такие компрометирующие сведения. Впрочем, я не боюсь, что вы меня выдадите. Вы должны бояться этого больше, Кашман», — продолжал он. «Мне будет интересно узнать вашу реакцию на мои сведения. Я не имею обыкновения говорить о себе. Савки был последним человеком, с которым я откровенничал. Он интересный собеседник и поставил много диагнозов и развил множество теорий обо мне. Вы, конечно, другой. У вас нет образования и ум средний. Но, может быть, и вы скажете обо мне что-нибудь такое». Элис нетерпеливо шевельнулся. «Почему вы все время болтаете? Мне не интересны ваши дела. Что вам нужно, наконец?» «Я интересуюсь смертью», — неожиданно сказал Крейн. «Вас, я вижу, удивляет?» «Вашей смертью?» — с внезапной тревогой спросил Элис. Крейн покачал головой. «О, нет! Моя собственная смерть меня вообще не занимает. Не все ли равно, когда и как я умру? Меня занимает смерть женщины». У Элиса мороз пошел по коже. Наступила долгая пауза. Наконец Элис спросил. «Вы что-то хотели мне рассказать?» Крейн криво усмехнулся. «Вы заинтригованы?» «Смерть женщин. Именно это я и имею в виду. Мой интерес, или, как сейчас говорят, хобби, отнять жизнь у женщины. Я то, что репортеры называют монстром. Здорово, а?» «Вы убиваете женщин?» — прошептал Элис. «Подумайте. Разок напрягите свой ум. Я не занимаюсь оптовыми делами. Вы понятия не имеете, как трудно найти девушку, у которой нет кучи родственников или родителей, способных задавать кучу вовсе ненужных мне вопросов. Наконец, еще есть полиция. Нет, я не гоняюсь за числом. но когда подвертывается удобный случай, я им тут же пользуюсь. Пока у меня на счету всего одна. Немного. Но через день или два я надеюсь увеличить свой счет. «Вы имеете в виду Грейс?» Крейн несколько секунд смотрел на него, не мигая. Теперь его лицо было бледным и окаменевшим. Только ярко горели зеленые глаза. Наконец он улыбнулся и выпустил струю дыма прямо в лицо Элиса. «Вы догадливы. Да, Грейс».